Глава 58. Дорога бежала вверх серии крутых S-образных поворотов. Сначала вдоль дороги стояли дома с почтовыми ящиками, но они располагались все дальше и дальше друг от друга. Деревья начали сгущаться, их тени пересекались, и казалось, что уже поздний вечер. «Как ты думаешь, сколько вас?» — спросила Лис. «А? Таких, как ты, тех, кто может видеть мертвых. Откуда мне знать?» «Ты когда-нибудь сталкивался с другими?» «Нет, это не так просто, как ты себе представляешь. Ты что думаешь, я всегда начинаю разговор с людьми со слов: «Эй, а ты можешь видеть мертвецов?» «Полагаю, что нет, но ты точно не унаследовал это от своей матери», как будто она говорила о цвете моих глаз или моих кучерявых волосах. «Может, от отца?» «Я не знаю, кто он, или кем был, или что там еще. Говорить об отце мне было не по себе, наверное, потому что мама категорически отказывалась это делать. Ты никогда ее об этом не спрашивал?» «Конечно же, спрашивал. Она не отвечает». Я повернулся, чтобы взглянуть на нее. «Она никогда мне ничего не рассказывала об этом. О нем. А о тебе?» «Я спрашивала и получила тот же ответ, что и ты. Кирпичная стена. Совсем не похожа на Ти». «Больше поворотов, еще более крутых». Уолкилл остался далеко внизу, сверкая в лучах после полуденного солнца. Или, может быть, сейчас был ранний вечер. Я оставил свои часы дома на тумбочке, а часы на приборной панели показывали 8:15, что было абсолютной хренью. Тем временем качество дороги ухудшалось. Машина Лиз грохотала по осыпающимся участкам и с глухим стуком врезалась в выбоины. Может, она была так пьяна, что ничего не помнит? Или, может быть, ее изнасиловали. Ни одна из этих мыслей никогда не приходила мне в голову, и я отшатнулся. «Не смотри так потрясенно. Я только предполагаю. И ты достаточно взрослый, чтобы хотя бы подумать о том, через что могла пройти твоя мать». Я не стал возражать ей вслух, но мысленно это сделал. На самом деле я подумал, что это полное дерьмо. «Вы когда-нибудь задумывались, является ли ваша жизнь результатом секса в отключке на заднем сиденье чужой машины или что вашу маму затащили в переулок и изнасиловали? Я действительно так не думаю. То, что Лиз предполагала, вероятно, должно было сказать все, что мне нужно было знать о том, кем она стала. Может быть, то, кем она была все это время. Может быть, талант достался тебе от твоего дорогого папули. Жаль, что ты не можешь его об этом спросить. Я подумал, что не стану его ни о чем спрашивать, даже если с ним столкнусь. Я думал, что просто врежу ему по зубам. С другой стороны, может быть, этот талант появился из ниоткуда. Я выросла в маленьком пригороде Нью-Джерси, и через дорогу от нас жила семья Джонсов. Муж, жена и пятеро детей ютились в небольшом хлипком трейлере. Родители были немы, как каменные лодки. И четверо детей тоже. Пятый был чертов гений. В 6 лет он научился играть на гитаре, пропустил 2 класса, в 12 пошел в среднюю школу. Откуда это взялось, скажи мне? Может быть, у миссис Джонс был секс с почтальоном? Эту фразу я слышал в школе. Лис рассмеялась. Ты большой оригинал, Джейми. Жаль, что мы не можем остаться друзьями. Может быть, «Для этого тебе следовало вести себя как подобает», — сказал я.